я прошла в другой конец гостиной и, сев на диван, спросила. «Ты кого-то ждал?» «Нет. А зачем ты пришла?» Откровенно говоря, слова эти прозвучали не очень-то любезно. Но Джакомо, видимо, только удивил, но не рассердил мой приход. «Я пришла с тобой попрощаться», — улыбнулась я, «потому что, думаю, мы видимся в последний раз». «Почему?» «Не сегодня-завтра меня заберут и отправят в тюрьму. Я в этом уверена». «В тюрьму? Что за чертовщину ты несешь?» Он изменился в лице, и по его тону я поняла, что он испугался. Может быть, даже подумал, что я донесла на него или каким-то образом выдала его, проболтавшись о его политической деятельности. Я снова улыбнулась. «Не бойся, тебя это ни в коей мере не касается». «Да нет», — быстро перебил он, — «я просто не понял, как так в тюрьму? За что?» «Закрой дверь и садись сюда», — сказала я, показывая на диван. Он закрыл дверь и сел рядом. «Это состояние души». Тогда я очень спокойно рассказала ему всю историю с пудреницей, включая и исповедь. Он слушал, наклонив голову, не глядя на меня, и кусал ногти, что служило у него признаком внимания. В заключение я сказала: «Я уверена, что этот священник непременно сыграет какую-нибудь скверную шутку. А ты как думаешь?» Он покачал головой и, глядя не на меня, а на оконные стекла, сказал: «Не может этого быть. Я уверен как раз в обратном. Пусть этот священник самый отвратительный урод, это еще ничего не значит». «Видел бы ты его!» — живо перебила я. «Если хочешь знать, ужасен не он сам, а его ремесло. Но всякое может случиться», — добавил он торопливо и улыбнулся. «Итак ты утверждаешь, что мне нечего бояться?» «Да, тем более, что теперь уже ничего не поделаешь. Это от тебя не зависит». «Тебе хорошо говорить. Люди боятся, потому что им страшно. Это сильнее нас». Внезапно он по-дружески обнял меня, стряхнул меня несколько раз за плечи и сказал, улыбаясь: «А ты ведь не боишься, не правда ли?» «Я же тебе говорю, что боюсь». «Нет, ты не боишься, ты смелая». «Уверяю тебя, я ужасно боялась, до того боялась, что легла в постели, 2 дня не вставала». «Да, а потом пришла ко мне и все подробно и спокойно рассказала». «Нет, ты еще не знаешь, что такое страх». «А что же я должна была делать?» — спросила я с невольной улыбкой. «Не кричать же мне от страха». «Нет, ты не боишься». С минуту мы помолчали. Потом он спросил меня с какой-то особой интонацией, удивившей меня: «А этот твой друг, назовем его так, этот Сон Цонью, что он собой представляет?» «Такой, каких сотни», — неопределенно ответила я. В эту минуту я не нашла более точного определения. «А каков он из себя? Опиши его». «Уж не собираешься ли ты сам на него донести?» — спросила я весело. «Запомни, что тогда и я угожу в тюрьму». И потом прибавила: «Он блондин, небольшого роста, широкоплечий, лицо бледное, глаза голубые, в общем, ничего особенного. Единственное, чем он выделяется, так это своей силой». «Как так силой?» «С виду даже и не подумаешь. Бицепсы у него прямо стальные». Видя, что он слушает с интересом, я рассказала ему о ссоре Джино и Сунцонью. Он не прерывал меня и только когда я замолкла, спросил: «А как ты думаешь, преднамеренным ли было преступление Сон Цонью? Я хочу сказать, готовился ли он заранее, а потом хладнокровно исполнил задуманное?» «Какое там?» — ответила я. «Никогда он ничего не замышляет заранее. За минуту до того, как он свалил Джино на землю ударом кулака, он, вероятно, и не собирался его бить. Так же и с ювелиром?» «Тогда зачем же он убил?» «Так это сильнее его. Он как тигр. То он спокоен, а через минуту наносит удар лапой. И неизвестно почему». Я рассказала всю историю моих отношений с Сон Цонью, о том, как он меня бил, и добавила, что в темноте он, конечно, мог бы убить меня. Потом в заключение сказала: «Он ни о чем таком и не думает. Им вдруг овладевает какой-то неистовый порыв, и это сильнее его воли. Тогда лучше держаться от него подальше. Я уверена, что он пошел к ювелиру за тем, чтобы продать пудреницу, а тот его оскорбил, и Сон Цонью убил его». «Словом, это одна из разновидностей садизма». «Называй, как хочешь. Возможно, и так», — прибавила я, пытаясь разобраться в чувстве, которое внушает мне самой неистовство Сон Цонью убийцы. «Ведь нечто похожее толкает меня к тебе. Почему я тебя люблю?» «Одному Богу известно. Почему на Сон Цонью иногда накатывает желание убить? Тоже одному Богу известно. Мне кажется, что подобные вещи вообще необъяснимы». Джакомо задумался. Потом он поднял голову и спросил: «А как ты думаешь, что толкает меня к тебе? По-твоему, я способен любить тебя?» Я боялась услышать от него, что он меня не любит. И, зажав ему рот рукой, я взмолилась: «Ради Бога, не говори ничего о чувствах, которые ты ко мне питаешь». «Почему?» «Потому что для меня это не имеет значения. Я не знаю, как ты относишься ко мне, и знать не желаю. Мне достаточно самой любить тебя». Он покачал головой и сказал: «Это ты по ошибке любишь меня. На самом деле тебе следовало бы любить такого человека, как Сон Цонью». Я удивилась: «Да ты что, любить преступника?» «Пусть он даже преступник, зато он способен на те порывы, о которых ты говорила. Я уверен, что раз Сон Цонью испытывает желание убивать, ему доступны чувства любви, самой простой любви, без всяких выкрутасов. Я оборвала его: «Не смей даже сравнивать себя с Сон Цонью. Ты — это ты, а он преступник, злодей. И потом, ты не прав. Ему недоступна любовь. Такой человек не может любить. Ему лишь нужно удовлетворить свою чувственность со мною или с любой другой женщиной. Все равно». Кажется, он не согласился с моими доводами, но ничего не возразил. Воспользовавшись молчанием, я засунула пальцы под рукав его сорочки, стараясь дотянуться до локтя. «Мино», — шепнула я. Он вздрогнул. «Почему ты называешь меня Мино? Это ведь уменьшительное от Джакомо. Разве мне нельзя тебя так называть?» «Нет-нет, можешь. Просто так меня зовут дома. Вот и все». «Тебя так зовет твоя мать?» — спросила я, и, оставив его руку, просунула пальцы под галстук и коснулась сквозь разрез рубашки его груди. «Да, так меня зовет мама», — подтвердил он с каким-то раздражением. И спустя минуту он прибавил странным тоном, в котором звучали одновременно и гнев, и насмешка: «Впрочем, не только это роднит тебя с моей мамой. У вас почти на все одинаковые взгляды. «Например?» — спросила я. Я была так возбуждена, что почти не слушала его. Расстегнув сорочку, я гладила его худое и милое мальчишеское плечо. «Например», — ответил он, — «когда я тебе рассказал, что занимаюсь политикой, ты сразу всполошилась и испуганно закричала. Но это запрещено, это опасно». Словом, сказала то же самое и тем самым голосом, как сказала бы мама. Эта мысль льстила мне, что я похожа на его мать. Во-первых, потому что это была его мама, а еще потому, что она была настоящая сеньора. «Вот дурачок», — сказала я мягко, — «что же тут плохого? Это значит, что твоя мать любит тебя так же, как и я. Ведь заниматься политикой и вправду опасно. Я знала одного юношу. Его арестовали, и вот уже 2 года он сидит в тюрьме. А потом, что толку? Ведь они намного сильнее, и если ты будешь рыпаться, они упекут тебя в тюрьму. Мне кажется, что можно прекрасно прожить на свете и без политики». «Мама, вылитая мама!» — восторженно и насмешливо воскликнул он. «Именно так говорит моя мама». «Не знаю, что говорит твоя мама», — возразила я, «но что бы она ни говорила, она желает тебе добра. Брось политику, ведь ты по профессии не политический деятель. Ты студент, а студентам полагается учиться». «Учиться, получить диплом и добиться положения», — прошептал он, как бы говоря, сам с собой. Я ничего не ответила, а, приблизив к нему свое лицо, подставила губы. Мы поцеловались. Но мне тут же показалось, что он раскаивается в том, что поцеловал меня. Он смотрел на меня смущенно и неприязненно. Я испугалась, что он обиделся на меня из-за того, что я прервала наш разговор о политике поцелуем, и торопливо прибавила: «Впрочем, поступай, как знаешь. Я в твои дела не вмешиваюсь. И поскольку я уже все равно пришла к тебе, дай мне тот сверток, я его спрячу, как мы договорились». «Нет-нет», — быстро возразил он, — «Боже, сохрани, не надо. Ты водишь дружбу со старитой, а он может у тебя увидеть его». «Ну и что? Разве старита так опасен?» «Это один из самых страшных людей», — ответил он серьезно. Мне почему-то захотелось подшутить над ним, задеть его самолюбие, впрочем, не злобно, а дружелюбно. «В конце концов», — заметила я с невинным видом, «ты никогда и не собирался доверить мне этот сверток». «Зачем же я тебе о нем говорил?» «Просто так. Извини меня и не обижайся. Думаю, ты решил просто похвастаться передо мною, показать, каким серьезным, запретным и опасным делом ты занимаешься». Он рассердился, и я поняла, что попала не в бровь, а в глаз. «Вот глупости!» — воскликнул он. «Ты просто дурочка!» Но потом, внезапно успокоившись, он неуверенно спросил: «Но почему? Почему ты так подумала?» «Не знаю», — ответила я, улыбаясь. «Весь твой вид, вероятно, ты не отдаешь себе в этом отчета, но ты не производишь впечатление человека, способного всерьез заниматься таким делом». «Но в действительности это очень серьезно», — сказал он таким тоном, будто издевался сам над собою. Он встал и, вытянув вперед руки, продекламировал с пафосом звонким голосом: «Дайте меч мне, дайте меч, я один пойду сражаться, я один паду в бою». Он жестикулировал худыми руками, топал ногами. У него был очень комичный вид. Он опять чем-то напомнил марионетку. Я спросила: «Что это такое?» «Ничего», — ответил он, — «просто стихи». Его возбуждение вдруг как-то странно сменилось мрачным и задумчивым настроением. Он снова опустился на диван и искренним тоном произнес: «А я как раз наоборот, заметь это, все делаю серьезно. Даже думаю, что меня в самом деле арестуют, и тогда я докажу всем, всерьез или не всерьез я занимаюсь политикой». Я ничего не ответила, только ласково погладила его по щеке, потом сжала его лицо ладонями и сказала: «Какие у тебя красивые глаза!» И правда, глаза у него были хороши, кроткие и большие, внимательные и наивные. Он снова взволновался, подбородок его задрожал. «А почему бы нам не пойти в твою комнату?» — прошептала я. «Не смей думать об этом. Моя комната рядом с комнатой вдовы, а она целыми днями сидит у себя, держит дверь открытой и не спускает глаз с коридора». «Тогда пойдем ко мне?» «Уже поздно. Ты живешь далеко, а ко мне скоро должны прийти друзья». «Тогда давай здесь». «Ты с ума сошла?» «Уж лучше признайся, что просто боишься», — настаивала я. «Не боишься заниматься политической пропагандой? По крайней мере, ты и сам так говоришь. Но боишься, что тебя застанут в этой гостиной с женщиной, которая тебя любит. Да что в конце концов произойдет? Самая страшная вдова выгонит тебя, и тебе придется искать другую комнату». Я знала, что, задев его гордость, можно добиться от него чего угодно. И в самом деле я убедила его. Он, должно быть, испытывал такое же сильное желание, как и я. «Ты с ума сошла!» — повторил он. «Запомни, что быть выгнанным еще неприятнее, чем быть арестованным. А кроме того, где мы устроимся?» «На полу!» — горячим шепотом сказала я. «Иди сюда, я покажу тебе, как это делается». Он, кажется, был так возбужден, что не мог даже разговаривать. Я поднялась с дивана и не спеша растянулась на полу. Пол был покрыт коврами, а посреди комнаты стоял стол с сервизом для ликера. Я лежала на ковре, а голова моя и грудь находились под столом. Я потянула упирающегося Мина за руку и заставила лечь. Это состояние души. Я закрыла глаза, и запах пыли в ворсе ковра показался мне приятным и опьяняющим, будто я лежала на весеннем лугу, и вокруг меня распространялся не запах грязной шерсти, а аромат цветов и трав. Под тяжестью тела Мина я ощущала твердый пол и была рада, что он этого не чувствует, и что мое тело служит ему ложем. Потом я почувствовала, как он целует меня в шею и щеку, и это доставило мне огромную радость, потому что раньше он этого не делал. Я открыла глаза, лицо мое было повернуто в бок. Щеку мне колол ворс ковра, я видела кусок паркета, натертого воском. И дальше в глубине нижнюю часть двустворчатой двери. Я глубоко вздохнула и снова закрыла глаза. Первым поднялся Мино, а я еще долго оставалась лежать в прежней позе, на спине, прикрыв лицо локтем с задранным вверх платьем и раскинутыми ногами. Я была счастлива. Я как бы растворялась в своем счастье и могла бы еще долго лежать так, ощущая спиной жесткий паркет, вдыхая запах пыли. Кажется, на минуту я погрузилась в легкий короткий сон, и мне приснилось, что я и в самом деле лежу на зеленом лугу, а над моей головой вместо крышки стола небо, залитое солнечным светом. Мина, должно быть, решил, что мне стало плохо, так как вдруг я почувствовала, что он трясет меня за плечи и говорит тихим голосом: «Да что с тобой? Что ты? Вставай скорее!» Я с трудом отняла руку от лица. медленно выбралась из-под стола и встала. Я чувствовала себя счастливой и улыбалась. Минус, сутулившись, стоял, прислонившись к буфету. Он тяжело дышал и смотрел на меня враждебным и растерянным взглядом. «Не хочу больше тебя видеть», — вконец проговорил он. Его сгорбившаяся фигура как-то странно и непроизвольно дернулась, будто он был игрушкой, внутри которой внезапно лопнула пружина. Я с улыбкой ответила: «Почему? Мы же любим друг друга, мы будем встречаться». И, приблизившись к нему, я ласково погладила его по щеке. Но он, пряча от меня свое бледное искаженное лицо, повторил: «Не хочу больше тебя видеть». Я понимала, что его враждебность вызвана главным образом сожалением, что он уступил мне. Он никак не мог примириться с чувством, которое я вызывала в нем. Оно всегда сопровождалось сопротивлением и раскаянием. Мино вел себя как человек, решившийся на поступок, которого он не хочет и не должен совершать. Но я была уверена, что его раздражение скоро пройдет, и страсть, которую он подавляет в себе и ненавидит, в конце концов пересилит его странное стремление к воздержанию. Поэтому я не придала особого значения его словам и, вспомнив о галстуке, который купила, подошла к столику, где бросила свою сумку и перчатки. «Ну, не сердись. Я сюда больше не приду. Ты доволен?» — сказала я. Он ничего не ответил. В это время дверь отворилась, и старая служанка ввела в комнату двух мужчин. Один из них произнес громогласным басом: «Привет, Джакомо!» Я догадалась, что это должно быть его политические единомышленники, и принялась с любопытством разглядывать их. Тот, который поздоровался, казался настоящим великаном, ростом выше Мина, широкоплечий. Он напоминал профессионального боксера. У него были растрепанные светлые волосы, голубые глаза, приплюснутый нос и красный некрасивый рот. Но лицо его было открытым и симпатичным. Какая-то наивная застенчивость сквозила в нем. Это мне понравилось. Хотя стояла зима, он пришел без пальто, в одном пиджаке и белом свитере с высоким воротом, что увеличивало его сходство со спортсменом. Меня поразили его руки, красные и огромные. Они высовывались из рукавов пиджака, поверх которых были вывернуты обшлага свитера. Он был очень молод, пожалуй, одного возраста с Джакомо. Второй человек выглядел лет на 40. И в отличие от молодого, которого можно было принять за рабочего или крестьянина, выглядел и одет был как интеллигент. Он был очень смуглый, невысокого роста, а рядом со своим товарищем казался просто коротышкой. Пол лица занимали большие в черепаховой оправе очки. Из-под очков торчал маленький курносый носик, а рот был огромный до ушей. Худые щеки, покрытые черной щетиной, потертый воротник сорочки, поношенная и грязная одежда, болтавшаяся на его жалком теле, словно на вешалке. Все это производило впечатление самодовольной, вызывающей нищеты и неаккуратности. По правде говоря, меня удивил внешний облик этих двух людей, потому что сам Мино всегда одевался с небрежной элегантностью, да и вообще в нем чувствовалась принадлежность к совсем иному кругу. Если бы я не видела, как вошедшие поздоровались с Мино и как тот ответил на их приветствие, я никогда бы и не подумала, что они друзья. Но инстинктивно мне сразу же понравился великан, а маленького я не взлюбила. Смущенно улыбаясь, великан спросил: «Может быть, мы пришли слишком рано?» «Нет-нет», — ответил Мина, качая головой. Он был растерян и старался овладеть собой. «Вы пришли точно в назначенное время». «Точность, вежливость королей — вставил маленький, потирая руки. И вдруг, неожиданно для всех, он громко рассмеялся, будто сказал что-то весьма остроумное. Потом также внезапно стал серьезным, чересчур серьезным. Даже не верилось, что только сию минуту он так весело хохотал. «Адриана», — через силу сказал Мино, — «познакомься, это мои друзья. Тулио», — добавил он, указывая на маленького, — «а это Томмазо». Он не назвал их фамилий, и я подумала, что имена тоже должно быть не настоящие. Я поздоровалась с ними за руку и улыбнулась. Великан больно стиснул мне пальцы, потом маленький пожал мою руку своей потной ладонью. «Весьма счастлив», — проговорил маленький с явно преувеличенным восторгом. «Очень приятно», — сказал большой. И я снова с удовольствием отметила, как просто и приветливо он проговорил эти слова. В его произношении слышался легкий оттенок диалекта. С минуту мы молча смотрели друг на друга. «Если хочешь, Джакомо, — снова заговорил Большой, — мы можем уйти. Если ты сегодня занят, мы придем завтра». Мино вздрогнул, посмотрел на него, и я поняла, что сейчас он скажет, чтобы они остались, а меня выпроводит. Я уже достаточно хорошо изучила его характер и понимала, что именно так он и поступит. Я вспомнила, что всего несколько минут тому назад отдавалась ему, еще до сих пор ощущала поцелуи и прикосновение его рук, сжимавших меня в объятиях. И не душа моя, всегда готовая уступить и смириться, а тело вдруг восстало, будто с ним обращались не так, как того заслуживала его щедрость и красота. Я шагнула вперед и громко произнесла: «Да, будет лучше, если вы сейчас уйдете. Приходите завтра. Я еще должна кое-что сказать Мино». «Но мне надо поговорить с ними», — с досадой и удивлением возразил Мино. «Поговоришь с ними завтра». «Ну, — добродушно проговорил Томмазо, — решайте же. Хотите, чтобы мы остались, так и скажите. Не хотите, мы уйдем». «Нечего и спрашивать», — заключил Тулио и опять оглушительно рассмеялся. Мино все еще колебался. И снова, вопреки рассудку в моем теле, родился агрессивный протест. «Послушайте», — сказала я, повысив голос, — «всего несколько минут назад я отдавалась Джакомо здесь, на полу, вот на этом ковре. Как бы вы поступили на его месте? Выгнали бы меня теперь вон!» Мне показалось, что Мино покраснел. Он с досадой отвернулся и смущенно отошел к окну. Томмазо бросил на меня быстрый взгляд и серьезно сказал: «Понятно, мы уходим. Встретимся завтра в это же время, Джакомо». Но мои слова, видимо, поразили маленького Тулио. Разинув рот, он смотрел на меня широко открытыми глазами сквозь толстые стекла очков. Я уверена, что никогда ему не приходилось слышать, чтобы женщина говорила вот так откровенно. И, очевидно, в эту минуту тысяча самых грязных мыслей закружилась в его голове. Но Большой окликнул его с порога: «Пойдем, Тулио!» И тот, не отрывая от меня удивленного и похотливого взгляда, попятился к двери и вышел.